Глава 46. Агата. Телефон еще долго пикал короткими гудками, а я сидела не в силах даже шевельнуться. Слезы текли, противно щекоча щеки, но я не торопилась их вытирать. Теперь у меня был отель, независимость и стабильность, а мне хотелось отказаться от всего этого и вернуться назад, чтобы выбрать Костю не из-за выгодного контракта и работы мечты, а по велению сердца. Не понимала, как поступить, чтобы вернуть мужа и исправить ошибки, совершенные мной под влиянием собственных страхов. Еще раз попыталась позвонить Косте, но он все еще был недоступен. А потом мой мобильник ожил в руке, но имя абонента вызвало только раздражение. «Да», — выдохнула я в трубку, а мой собеседник сходу приступил к обработке, даже забыв поздороваться. «Агата, звездочка моя!» — воскликнул Алекс и, усмехнувшись, продолжил. «Никогда не догадаешься, зачем я тебе звоню!» «Мне неинтересно!» — буркнула я и, протяжно вздохнув, добавила. «Извините, мне надо работать!» «Надо, звездочка моя, очень надо!» Проигнорировав мою холодность, заворковал Алекс и, прицикнув языком, упрекнул. «Денежки получила и все. Не звонишь, не пишешь. А я, между прочим, нашел для тебя новый контракт. Персональный и длительный, а гонорар обещают такой, закачаешься. Я не просила, огрызнулась я, но Алекс снова пропустил мимо ушей мой очевидный настрой. Так и я не просил, они сами позвонили. Заказчики хотят только тебя и готовы предоставить служебную квартиру, машину с личным водителем. Билеты и оформление берут на себя и... Алекс, вы меня не услышали, перебила я. И, отклонившись на спинку кресла, отчеканила. «Мне неинтересно ваше предложение. Гонорары, контракты, известность и все такое. Я не хочу больше быть моделью». «Что, муж не разрешает?» Проурчал Алекс и, не дав мне даже ответить, пообещал. «Я с ним поговорю. Позвоню немедленно и утрясу все вопросы. Я вполне взрослая и самостоятельная, чтобы принимать решения». Пытаясь звучать спокойно, произнесла я, и, постучав пальцами по столу, потребовала. «И не смейте звонить Косте или искать мне новые контракты!» «О, как он тебя обработал! Окрутил, присвоил, и ты мигом превратилась в домашнюю квочку!» Разочарованно протянул Алекс, а я не выдержала. «Никто меня не окручивал! Я люблю мужа, слышите? Люблю! И с удовольствием стала бы его домашней квочкой, но мы не вместе, понимаете? Мы расстались! Не нужна мне карьера. Ничего мне не нужно, кроме Кости». Я так орала, что даже не заметила, как открылась дверь, и в проеме появилась высокая фигура. Завершив звонок, я отшвырнула трубку и, закрыв лицо руками, разрыдалась. Успокоиться было непросто, но, услышав, как хлопнула дверь, я вскинула затуманенный взгляд на незваного гостя, и слезы мгновенно высохли. Костя стоял у порога и, переминаясь с ноги на ногу, смотрел в упор. «Костя?» Не представляла, как давно он здесь стоял и сколько успел услышать. «Правда любишь?» — уточнил он хриплым голосом, а я закусила нижнюю губу и кивнула. Муж шагнул ближе и, протянув папку с документами, замер, намеренно вынуждая меня подняться с места и пойти ему навстречу. Я сделала пару шагов и, вспомнив о своем проколе, смутилась. Опустила глаза и, шмыгнув носом, прерывисто выдохнула. Восприняв мою реакцию по-своему, со вздохом произнес Костя и, сделав еще шаг, пояснил. «Ты знаешь о споре и, надеюсь, теперь знаешь подробности. Ты полноправная хозяйка этого отеля и можешь считать это моим свадебным подарком». «Спасибо», — пробормотала я и, протянув руку, взялась за папку с документами. «Хотел выручить их тебе лично и все объяснить». Не спеша отпускать файл, Костя потянул меня к себе, но, взглянув на мою руку, вдруг помрачнел. Отдал мне папку и, отступив, едва слышно добавил. «Ну, и решить вопрос по поводу развода, если ты не передумала». Округлив глаза, я уставилась на мужа, потом посмотрела на документы в моей руке и, заметив одну деталь, поняла, что именно повлияло на Костю. Не обнаружив обручальных колец, он сделал свои выводы и, не желая давить, тут же пошел на попятную. Забыла надеть после душа, покраснев, пролепетала я и, отложив папку на стол, подошла к Косте. Обняла за талию и, уткнувшись лицом в грудь мужа, заворчала. «А на развод я больше не согласна. Оттяпаешь у меня половину отеля и...» «А ничего, что он оформлен дарственный?» Сжимая меня в крепких объятиях, передразнил Костя и, чмокнув в макушку, проурчал. «Никакого развода не будет. Я предупреждал, что не отпущу. Предупреждал. Ты согласилась? Еще как. Так что...» «Не отпускай», — покорно буркнула я и, посмотрев снизу вверх, попросила. «Забери меня отсюда». «Больше не хочешь карьеру? Не мечтаешь о независимости?» Поиграв бровями, передразнил Костя и, склонившись, осторожно поцеловал меня в губы. Он не давил и не пытался увлечь меня в водоворот страсти. Изучал мои губы, медленно и нежно обводя языком, прикусывал и тут же зализывал. Его руки сжимали надежно и крепко, а дыхание мгновенно сбилось, как после пробежки, но муж не спешил. Прервав поцелуй, отстранился и, посмотрев в глаза, вздернул одну бровь, будто намекая, что ждет моего ответа. «Хочу», — с трудом вспомнив вопрос, пролепетала я и, улыбнувшись, перечислила. «Хочу сделать карьеру твоей жены. Хочу стать лучшей мамой нашим детям. Хочу...» Ловлю на слове. Перебив, выпалил муж и попытался заткнуть меня поцелуем, но я его остановила. «Подожди, Костя», — тронув его губы пальцами, попросила я и, смутившись, неуверенно выдавила. «У меня есть одна просьба, маленькое, но очень важное желание». «Все, что хочешь», — кивнул он и, нахмурившись, затаил дыхание. «Помирись с отцом», — чувствуя, как краснею, прошептала я и, пожав плечами, пояснила свою точку зрения. «Мы ведь тоже хороши. Представь, что он мог подумать, когда увидел те рекламные щиты, а потом меня в роли твоей жены. Смахивает на провокацию, намеренное издевательство и...» «Готово!» Щелкнув пальцами, хмыкнул Костя и, поймав мой растерянный взгляд, добавил. «Мы помирились и поговорили, раз и навсегда решив все недомолвки и проблемы прошлого. Кстати, мы даже прилетели вместе. Он целую речь приготовил, чтобы извиниться за свое поведение. Сейчас ждет в холле на случай, если ты меня выставишь и потребуешь развод». «Не дождетесь!» Расплывшись в широкой улыбке, мурлыкнула я, а Костя чмокнул меня в нос и потянул к двери. «Тогда идем собирать вещи, жена». «Куда?» — на автопилоте ляпнула я, а муж обернулся и, подмигнув, улыбнулся. «А какая разница? Домой, родная, домой. Отныне только вместе, причем долго и счастливо. Согласна?» «Да».